Через 5 часов шлюпка пустилась в путь. Тройная перегрузка, максимум для нетренированного человека, вдавила Чен Синь в кресло. Всю ширь инфоокна, заменявшего зеркало заднего вида, заполнил громадный корпус станции, в котором отражался огонек двигателя. Крошечная шлюпка напоминала искорку, вылетевшую из топки. Станция быстро удалялась и вскоре превратилась в точку. Лишь Земля, все такая же огромная, по-прежнему занимала половину неба. Специалисты, испровожавшие Чен Синь команды, несколько раз повторили, что в самом путешествии не будет ничего примечательного. Все равно, что лететь на обычном самолете. От станции до точки Лагранжа 1,5 миллиона километров или 1/100 астрономической единицы. По масштабам космоса рукой подать. Шлюпка отлично подходит для таких коротких перелетов. 300 лет назад, когда Чен Синь решала, на кого пойти учиться, одним из факторов, определивших ее выбор, были полеты на Луну, величайшее достижение 20-го столетия. 15 человек ступили тогда на поверхность нашего естественного спутника. А сейчас Чен Синь предстоит преодолеть в 5 раз большее расстояние. Еще через 10 минут она увидела восход Солнца в космосе. Светило медленно поднималось над выпуклым краем земного диска. С такого расстояния волн на поверхности Тихого океана не было видно, и вода сверкала под рассветными лучами, как зеркало. Клочками мыльной пены плыли облака. Солнце выглядело гораздо меньше Земли и походило на золотое яйцо, рожденное голубой планетой. Когда светило полностью вынырнуло из-за горизонта, обращенная к нему сторона Земли превратилась в гигантский серп, такой яркий, что остальная часть планеты растворилась во мраке. Оба небесных тела образовали висящий в пространстве грандиозный символ. «Символ возрождения», — подумала Чен Синь. Она сознавала, что, возможно, видит восход солнца в последний раз в жизни. Как бы ни старались они с Тяньмином на предстоящем свидании следовать всем правилам, не исключено, что 3 солериане не позволят Чен Синь жить дальше. Она, к тому же, и не собиралась придерживаться правил. Ну что же, все правильно, все так, как и должно быть. Жалеть не о чем. Шлюпка летела дальше, и освещенный участок поверхности Земли увеличивался. Чен Синь узнавала очертания материков и легко нашла Австралию, похожую на плывущий по Тихому океану высохший листок. Континент медленно выходил из ночной тени. Линия терминатора делила его надвое. В Орбертоне утро, и Фрейс сейчас, возможно, наблюдает с опушки леса за рассветом в пустыне. Шлюпка неслась над землей. В тот момент, когда изогнутый горизонт наконец ушел за край иллюминатора, двигатель отключился. Чен Синь показалось, будто сжимавшие ее безжалостные руки ослабли. Перегрузка исчезла. Шлюпка летела к солнцу по инерции. Его сияние затмевало все другие звезды. Прозрачная стенка автоматически потемнела, и солнечный свет перестал резать глаза. Чен Синь вручную затемнила иллюминатор так, что диск солнца стал походить на полную луну. Девушка парила в невесомости, купаясь в мягком сиянии луноподобного солнца. Лететь предстояло еще 6 часов.